Пора отыскать в медикаментах снотворное. Запись в журнале. Сол 389. Что они кладут в это снотворное? Уже середина дня. После двух чашек марсианского кофе я немного проснулся. Больше я к этим таблеткам не притронусь. Похоже, сегодня утром поработать мне не удастся. Однако, как вы сами уже догадались, за ночь жилой модуль не разгерметизировался. Шов крепкий. Уродливый, но крепкий. Сегодня я собирался заняться спальней. Собрать спальню оказалось намного проще, чем заклеить жилой модуль, потому что на этот раз мне не пришлось надевать скафандр. Я проделал всю работу в модуле. А почему нет? Это просто брезент. Когда закончу, сверну его и вынесу через шлюз. В первую очередь я провел хирургическую операцию на уцелевшей палатке. Мне нужно было сохранить шлюзовое соединение и окружающий его материал. Остальное пришлось отрезать. Зачем отрезать большую часть брезента, чтобы заменить его другим брезентом? Из-за швов. НАСА умеет делать вещи, в отличие от меня. Самой критичной частью этого сооружения будет не брезент, а швы. Если я не стану использовать имеющийся палаточный брезент, общая длина швов будет меньше. Отрезав большую часть палатки, я при помощи гребней и уплотнения соединил два пола. Затем приклеил новые куски брезента. Ну, насколько легче работать без скафандра? Насколько легче? Затем нужно было испытать палатку. Это я тоже проделал в жилом модуле. Я затащил в палатку скафандр и закрыл мини-шлюз. Затем включил скафандр, не надевая на него шлем, и велел ему поднять давление до 1,2 атмосферы. На это понадобилось время, и мне пришлось отключить некоторые сигнальные системы скафандра. «Эй, я точно знаю, что шлема нет!» Баллон с N2 почти опустел, но в конце концов давление установилось. Затем я уселся и начал ждать. Я мог дышать, скафандр регулировал воздух. Все было хорошо. Я внимательно следил за показаниями скафандра, чтобы увидеть, подкачивает ли он потерянный воздух. За час видимых изменений не произошло, и я признал первый эксперимент удачным. Я свернул палатку, точнее скомкал, и отнес к марсоходу. Знаете, в последнее время я вечно торчу в скафандре. Готов спорить, это очередной мой рекорд. Обычный марсианский астронавт совершает около 40 ВКД. Я проделал несколько сотен. Притащив спальню к марсоходу, я изнутри подсоединил ее к шлюзу. Затем потянул рычаг, чтобы раскрыть палатку. В скафандре, потому что я не идиот. Палатка выстрелила и наполнилась воздухом за 3 секунды. Открытый шлюз вел прямиком в спальню, которая, похоже, держала давление. Я снова оставил ее на час. И снова все получилось великолепно. В отличие от жилого модуля, с этими швами я справился с первой попытки. Преимущественно потому, что не пришлось возиться в чертовом скафандре. Изначально я планировал оставить спальню на ночь и проверить ее утром. Но возникла проблема. В этом случае я не смогу выйти. В марсоходе только один шлюз, и к нему присоединена палатка. Я не смогу выйти, не отсоединив ее, а оказавшись снаружи, не смогу присоединить и надуть ее. Это меня немного пугает. Впервые я смогу протестировать спальню ночью, только когда буду спать в ней. Но с этим позже. На сегодня хватит. Запись в журнале. Сол 390. Вынужден признать факты. Я закончил подготовку марсохода. У меня вовсе нет ощущения, что закончил, но все готово. Пища. 1692 картофелины, витаминные таблетки. Вода. 620 литров. Укрытие. Марсоход, прицеп, спальня. Воздух. Общий запас марсохода и прицепа — 14 литров жидкого О2, 14 литров жидкого N2. Жизнеобеспечение. Оксигенатор и стабилизатор атмосферы. 418 часов одноразовых CO2-фильтров на случай чрезвычайной ситуации. Энергия. Аккумуляторы на 36 кВт-часов. Допустимая нагрузка — 29 солнечных панелей. Обогрев. 1400-ваттный РТГ. Самодельный резервуар для нагрева возвратного воздуха стабилизатора. Электрический обогреватель марсохода в качестве резерва. Диско. Пожизненный запас. Я уезжаю на 449-й сол. То есть у меня есть 59 солов, чтобы все проверить и исправить выявленные проблемы. Решить, что я возьму с собой, а что оставлю. И проложить маршрут к Скиапарелли при помощи грубой спутниковой карты. И замучить мозги, пытаясь вспомнить что-нибудь важное, что я забыл. С 6-го сола я мечтал убраться отсюда подальше. Теперь мысль о том, чтобы покинуть жилой модуль, пугает меня до полусмерти. Мне нужно взбодриться. Нужно спросить себя, как бы на моем месте поступил астронавт Аполлона? Выпил бы 3 порции виски с лимонным соком, поехал на своем корвете на стартовую площадку, а потом полетел бы на Луну в командном модуле меньше моего марсохода. Да, эти парни были крутыми.